Глава 12. Я никогда не предполагал, что поселюсь в районе Виллидж. Сьюзан и Дженнифер, мы жили в Бруклине на Парк-Слоуп. По воскресеньям мы отправлялись в Проспект-Парк и наблюдали, как дети играют в мяч, и Дженни пинает траву маленькими розовыми кроссовками. А потом мы заходили в бар выпить содовой, и сквозь окна с витражами доносились звуки музыки. Это в парке играл в своей раковине джаз. В такие дни жизнь казалась такой же длинной и манящей, как зеленеющие просторы Лонг-Медоу. Мы шли по парку. Я, Сьюзан и между нами Дженни. Мы с Сьюзан переглядывались, слушая бесконечные «почему дочери», ее наблюдения и понятные только детям шутки. Я держал ее за руку, и она как мостик соединяла нас с Сьюзан. И мне хотелось верить, что в нашей жизни все еще может наладиться, и быстро расползающаяся трещина в наших отношениях затянется сама собой. Если Дженни убегала вперед, я прикасался к Сьюзи, брал ее за руку, а когда я говорил, что люблю ее, она улыбалась в ответ. Но потом она отводила взгляд, или смотрела под ноги, или звала Дженни, потому что мы оба знали, что моих слов о любви недостаточно. В начале лета, после тщетных попыток найти хоть какой-нибудь след странника, я решил вернуться в Нью-Йорк и тогда же связался со своим адвокатом, попросив порекомендовать мне агента по недвижимости. В Нью-Йорке колоссальные площади отданы под офисы, а для тех, кто в них работает, места не хватает. Почему, не знаю, но мне захотелось жить в Манхэттене. Возможно, потому что это не Бруклин, где мы жили все вместе до трагедии. Но вместо агента адвокат предложил мне целый ворох друзей и деловых знакомых. В результате я снял квартиру в районе Виллидж, в одном из кирпичных домов с белыми ставнями и крыльцом, ведущим к парадной двери с окошком в виде веера над ней. Правда, я предпочел бы поселиться немного дальше от центра Марк-Плейс. С тех пор, как здесь жили Уха, Оден и Лев Троцкий, это место изменилось. Здесь появилось много баров, кафе и дорогих бутиков. Но, тем не менее, выбор меня устраивал. Я получил пустую квартиру и не стал загромождать ее мебелью, ограничившись кроватью, столом, несколькими стульями и маленьким телевизором. Разложил книги, пленки, компакт-диски и несколько личных вещей. И зажил в доме, значившем для меня не более, чем обычный гостиничный номер. За окном стемнело. Я выложил на стол пистолеты и тщательно вычистил каждый. Если семейка Феррера мной заинтересовалась, не мешает как следует подготовиться к встрече. За все время службы в полиции мне лишь несколько раз пришлось воспользоваться оружием для самозащиты. В служебное время я никого не убил и единственный раз стрелял в человека. Это был сутенер, который кинулся на меня с ножом, и мне пришлось выстрелить ему в живот. Став детективом, я большей частью занимался расследованием грабежей и убийств. Патрульная служба заключает в себе реальный риск для жизни полицейского, который часто оказывается в опасных для жизни ситуациях. А расследование убийств предполагает другой вид работы. Как говаривал мой первый напарник Томми Моррисон, ко времени приезда копа все уже кончено, и труп налицо. После смерти Сьюзан и Дженнифер я отказался от Кольта Дельта. Теперь у меня имелось три пистолета. Кольт 38-го калибра особой модели для сыскной полиции принадлежал еще моему отцу, и это была единственная из его вещей, которую я оставил у себя. Клеймо на нем поистерлось, на корпусе виднелись царапины и щербины, но он оставался отличным оружием. Весил он мало, чуть больше фунта, и удобно располагался в кобуре на лодыжке или поясе. Этот простой и мощный револьвер хранился у меня в выемке под рамой кровати. Из пистолета марки «Хеклер и Кох» VP-70M я стрелял только в тире. Прежний хозяин этого полуавтоматического пистолета, приторговывавший наркотиками, пристрастился к своему товару и умер. Я нашел его уже мертвым, когда приехал по вызову соседа, пожаловавшегося на вонь. 18-летний хеклер военного образца так и лежал неиспользованный в своем футляре. Но я на всякий случай спилил серийный номер. Как и у Кольта, у него не было предохранителя. Но ценность его состояла в дополнительном ложе, также имевшимся у покойного торговца наркотиками. Присоединение этой детали преобразовывало пусковой механизм пистолета и превращало его в полностью автоматическое оружие, способное делать 2200 выстрелов в минуту. Если бы на меня решились напасть, я бы со всем своим арсеналом секунд 10 смог бы продержаться, а уж после пришлось бы отбиваться стульями. Обычно Хеклер хранился у меня в специальном отсеке в багажнике «Мустанга», откуда я его забрал, чтобы в мастерской при ремонте на него не наткнулись. С собой я носил только Смит Вессон третьего поколения. Автоматическую модель калибра 10 мм, специально разработанную для ФБР, получить которую мне удалось благодаря Вулричу. Я почистил пистолет, не торопясь зарядил и отправил в наплечную кобуру. Покончив с этим делом, взглянул в окно. Многочисленная публика направлялась в бары и рестораны Виллиджа. Мое желание последовать их примеру прервал звонок мобильного телефона, и спустя полчаса я уже находился поблизости от места, где нашли тело Стивена Бартона. Мигавшие красные огни осеняли теплым светом закона и порядка стоянку и все, что на ней находилось. Темным пятном выделялся массив парка Маккарена. На юго-западе потоки машин спешили по Уильямсбургскому мосту к скоростной магистрали Бруклин-Куинс. Патрульные следили, чтобы любопытные прохожие и жадные до кровавых зрелищ зеваки не заходили за ограждение. Один из полицейских преградил мне дорогу рукой. «Сюда нельзя!» — предупредил он. Мы тут же узнали друг друга, и Векси убрал руку. Он знал еще моего отца, но все так же ходил в сержантах. «Все официально, Джимми. Я с Коулом». Он вопросительно оглянулся на Уолтера, разговаривавшего с патрульными, и тот кивнул. Рука поднялась, как шлагбаум, открывая мне путь. Смрадный дух канализации бил в нос уже за несколько шагов до люка. Пространство вокруг него было огорожено, и из смотрового колодца поднимался лаборант-криминалист в резиновых сапогах. «Мне можно спуститься?» Коул ответил едва заметным кивком. К Коулу присоединились двое мужчин в хорошо сшитых костюмах и дождевиках. Буквы ФБР на спинах их плащей отсутствовали, из чего я заключил, что они свое присутствие афишировать не собирались. «С ума сойти! Они, оказывается, бывают и на обычных людей похожи», — сказал я Коулу, проходя мимо. Он скривился в ответ. Подошли федералы. Надев перчатки, я начал спускаться в колодец. Протекающая под городскими улицами зловонная река одурманила меня своим мерзким запахом, вызывая горечь в горле. «Глубоко не дышите, тогда будет легче», — посоветовал стоявший у подножия лестницы рабочий канализации. Пустые слова. Я даже не стал спускаться с лестницы, а направил свой фонарик на группу техников и полицейских, стоявших в полукруге света. Лучше поскорее прогнать мысль о том, в чем они топчутся. Полицейские бросили на меня тоскливые взгляды и снова стали наблюдать за работой медкоманды. Стивен Бартон лежал среди нечистот поодаль от лестницы, и вонючий поток беспорядочно трепал белокурые волосы. Его, очевидно, сбросили в люк, и тело немного прокатилось по дну. Медэксперт выпрямился и стянул резиновые перчатки. Незнакомый мне детектив из убойного отдела вопросительно посмотрел на него. Медэксперт ответил взглядом, полным досады и раздражения. «Его надо отвезти в лабораторию и там как следует осмотреть. Я не могу ничего толком разобрать среди этого дерьма». «Ладно, скажите хоть в общем», — сдавленно взмолился детектив. «Задушен», — процедил раздраженно сквозь зубы медэксперт, проталкиваясь к лестнице. «Сначала его оглушили ударом по затылку, а затем задушили. О точном времени смерти можете не спрашивать. Он мог пролежать здесь день, возможно, и дольше. Тело сильно размякло», — прибавил он и полез по лестнице наверх. Его шаги гулко отдавались под стенами коридора. «Прах к праху, дерьмо к дерьму», — повел плечами детектив и снова повернулся к телу. Я стал подниматься, а за мной медэксперт. Рассматривать тело Бартона не было необходимости. Для подобного случая удар по голове нетипичен, но и ничего необычного в этом не было. Чтобы задушить жертву, хватит и нескольких минут, если только ей не удастся вырваться. Я слышал о случаях, когда жертвы, вырываясь, выдирали удушителей пучки волос, клочки кожи, однажды убийца даже лишился уха. Оглушая жертву, преступник облегчил себе задачу. Но при достаточно сильном ударе удавка могла и не понадобиться. Пока Уолтер разговаривал с федералами, я постарался отойти от люка как можно дальше, оставаясь в пределах ограждения, и никак не мог надышаться ночным воздухом. Запах нечистот намертво пристал к моей одежде. Наконец федералы вернулись к своей машине, а Олтер медленно двинулся в мою сторону, держа руки в карманах. — Они собираются задержать Санни Ферреру, — объявил он. — За что же? — фыркнул я. — Да его адвокат вытащит Санни в два счета. Но это в том случае, если он в этом замешан. А для начала пусть попробуют его разыскать. Эта компания под носом у себя ничего не найдет. — Много ты знаешь. Олтер был явно не настроен шутить. Парень сбывал для Ферреры наркоту, кинул его и был задушен, вот и все. Действительно, в последние годы мафия все чаще предпочитала для расправы удавку. Никакого шума и крови, такого мнения придерживаются федералы, — продолжал Олтер. И если они сочтут нужным, то арестуют Санни даже по подозрению, что он закурил в неположенном месте. — Брось, Уолт. Феррера к этому не причастен. Они не стали бы спускать парня в канализацию и... Но Уолтер уходил, не дослушав, жестом прекращая разговор. — А как насчет девушки, Уолтер? Я двинулся вслед. — Может быть, она в этом как-то замешана? Коул обернулся и положил руку мне на плечо. — Слушай. Когда я звонил тебе, я не думал, что ты сразу примчишься и станешь мозолить глаза. Он оглянулся на федералов. — Какой-нибудь след есть? — Думаю, она скрылась из города. Вот все, что пока могу сказать. Медэксперт полагает, что Бартона убили во вторник, ближе к утру. Если девушка уехала позднее, она может быть замешана. — Ты расскажешь о ней федералам? Уолтер покачал головой. — Пусть гоняются за малышом Санни. А ты продолжай поиски. — Есть продолжать поиски, сэр, — откликнулся я. Я остановил такси и уехал, не переставая ощущать на себе пристальные взгляды федералов.